Часть четвертая. К центральным воротам мотеля «Автохилтон» мы подъехали минут без 29. За рулем белого фиатовского фургона был трубач в обычной своей ковбойке и в кожаной куртке с подвернутыми рукавами. Мне для солидности пришлось надеть светло-серый костюм, купленный на Кипре, а рубашку и галстук я позаимствовал у полковника Голубкова. Страж у ворот проворчал что-то по-польски насчет того, что нас в такую рань принесло, но трубач лишь развел руками. «Бизнес, пан, бизнес!» Мы развернулись на аллейке, которую нарисовали на плане мотеля Голубков и Боцман, и подъехали к крайнему коттеджу, под навесом которого виднелся приплюснутый капот темно-вишневой «Альфа-Ромео» с афинским, синей вязью по белому фону, номером. Трубач встал сбоку от двери, а я нажал кнопку интеркома, держа наготове поставленный на паузу диктофон. «Кого там еще черт пригнал?» — раздался в микрофоне не слишком мелодичный мужской голос. Я снял диктофон с паузы, из него прозвучало: «Свои, Ленчик, это я, Владос, со мной корень». Я выключил диктофон и спрятал в карман. Больше он был не нужен. «Сейчас, секунду!» — послышалось из интеркома. Дверь приоткрылась. Трубач сунул в щель свою лопищу и извлек наружу довольно плотного малого в майке. За пояс его джинсов был засунут пистолет Макарова. В ту же секунду ПМ оказался в руке трубача, а в горло оторопевшего Ленчика уперлось острие ножа, одного из тех с автоматически выщелкивающимися лезвиями, что мы забрали у хрустовских кадров. «Спокойно, Ленчик!» «Негромко и даже дружелюбно», — проговорил трубач. «Главное, спокойно! Ты понял?» Он толкнул охранника в прихожую, я вошел следом и закрыл за собой дверь. Замок автоматически защелкнулся. Откуда-то из глубины коттеджа послышался плеск воды и другой мужской голос. «Кто там?» «Свои, Ленчик, свои», — подсказал трубач. «Влад и корень по делу заехали». «Свои», — послушно повторил охранник. «Влад и корень». «Пусть ждут». Плеск воды стих. «Ванну, граф, принимают?» — полюбопытствовал трубач. «Не, душ. Позвать, что ли?» «Зачем? Пусть человек моется, мы не спешим». «Где еще пушки?» «Нету больше ни одной», — замотал головой Ленчик. Я вошел в просторную гостиную, служившую одновременно, как во всех европейских мотелях, кабинетом, баром и спальней, сунул руку под подушку на незастеленной кровати. Там оказался австрийский глок с глушителем. В верхнем ящике письменного стола обнаружился еще один инструмент — браунинг 32-го калибра. «А врать-то, Ленчик, нехорошо!» — укоризненно проговорил трубач. «Очень это некрасиво!» Он перебросил мне ПМ, спрятал в карман нож и ахнул обеими ладонями по ушам охранника. Это у трубача называлось «сыграть в ладушки». Прием довольно щадящий, но на полчаса объект отключался. После чего трубач перенес Ленчика на диван и аккуратно уложил лицом к спинке. Я сел в кресло и выложил перед собой на журнальном столике пистолеты. Целый арсенал. «И еще, может быть», — заметил трубач в кармане халата. «Не исключено», — согласился я. Трубач занял выжидающую позицию рядом с дверью в ванную. Минут через пять плеск воды прекратился, а еще через некоторое время дверь открылась, и появился низенький человек лет 50 в красном стеганом халате до пят с атласным поясом и атласными отворотами. Шея его была закутана шелковым бордовым с искрой платком. Полноватое, лоснящееся от бритья и крема лицо выражало легкую снисходительную надменность. Эдакий Наполеончик. Лишь маленькие злые глаза-буравчики портили его экстерьер. Сначала он увидел Ленчика на диване и рявкнул, мгновенно покраснев: «Ты что, разлегся, мать?» Ну, тут он увидел меня. Потом трубача. «Извините, граф», — — сказал трубач и извлек из кармана роскошного халата небольшой бельгийский боярд калибра 6.35. «Больше ничего нет. Как ни странно», — сообщил он мне и присовокупил боярд к выложенной на столе коллекции. «Проходите, граф. Садитесь», — предложил я. «Любите оружие? Я тоже. Вот этот экземпляр в вашей коллекции мне особенно нравится». Я повертел в руках глок. «Специальная разработка для австрийских оперативников. Всем хорош. И легкий, и мощный. Не уступите? Я бы дал за него настоящую цену». Он молчал, пытаясь сообразить, как вести себя в этой неожиданной ситуации. «Я говорю вполне серьезно», — заверил я и для убедительности вытащил из внутреннего кармана пиджака пачку новеньких баксов в банковской бандероли. «Сколько?» «Странное предложение», — заговорил он наконец. «Вы его и так забрали?» «Исключительно из предосторожности. Чтобы избежать случайных эксцессов», — объяснил я. «Неужели я похож на человека, способного отнять у другого орудие производства? Это все равно, что у столяра отобрать долото. Я верну вам ваш арсенал после того, как закончим разговор. Может, все-таки продадите?» «Я не торгую своим оружием». «Понимаю вас. Я бы тоже не продал». Я спрятал баксы и кивнул трубачу. «Взгляни на кухне, нет ли там какого-нибудь пакета?»